Глава 35. Кори. Забравшись в свой грузовик, я ударил по рулю. Шины завизжали, когда я рванул по улице. «Чёртов трус! Ты должен был сказать ей!» Разговор с Алекс крутился в моей голове. Я хотел сказать ей, что меньше всего на свете мне хотелось усложнять ей жизнь своим бременем. Своей борьбой за заботу о Келли и папе, Джорджией, дышащей мне в затылок, и моим боссом, который платит мне тогда, когда ему заблагорассудится. Мне приходилось работать только для того, чтобы держаться на плаву, в то время как Алекс плыла на яхте по поверхности. Это несправедливо. Она работает ради того, что у нее есть, и разница между нами в любом случае не должна иметь значения. Я готов был развернуть грузовик, вернуться, распахнуть дверь, обнять ее и сказать, что хочу большего. Показать ей, что хочу большего, чем ненасытная страсть прошлой ночью. Я хотел всего, вместе с ней. Но она не чувствовала того же. Она все еще была вместе с Дрю, даже после прошлой ночи. Прошлая ночь. Я вдохнул, наслаждаясь воспоминаниями. Мы почти не разговаривали. Нет, мы почти всю ночь просто трахались. И было бы идеально, если бы Алекс была действительно моей. Если бы мы говорили то, что чувствовали, вместо того, чтобы направлять это в вожделение, потребность и влажные тела, соприкасающиеся всю ночь. Я знаю, что выдал себя раз или два, особенно когда целовал Алекс. Я целовал ее не только губами, но и сердцем. Я целовал ее вместо того, чтобы сказать все те слова, которые не мог произнести. Но Алекс тоже выдала себя. Когда она легла на живот, а я лег на нее сверху, накрывая ее, словно одеяло, мое тело прижалось к ней настолько сильно, насколько я мог, стараясь не раздавить ее. Я зарылся лицом в ее волосы, все еще влажные после душа. Губами и зубами касался мягкой бледной кожи ее плеча, которая, казалось, светилась в лунном свете, льющемся из окна. После я трахал ее. Одна моя рука была под ней, лаская ее, а другая вплелась в ее руку, когда спинка кровати тряслась из-за нас. А Александра... Она лежала на подушке так, что я мог видеть в полумраке ее потрясающий профиль. Она закрыла глаза в экстазе, словно от боли, и выдыхала мое имя. Снова и снова. Каждый выдох, каждый толчок — мое имя. Кори, Кори, Кори. А в последнюю секунду она выкрикнула его, прося, умоляя меня кончить вместе с ней. Я не думаю, что она понимала, что говорит, но, черт возьми, так даже лучше. Она растворилась в удовольствии, опьяненная им. Она тонула в нем, и на поверхность всплывало мое имя. Тем утром я рано встал с ее постели, тая малюсенькую надежду, что это что-то дозначило. Я ошибся. Злобный сигнал раздался из машины позади, отвлекая меня от моих мыслей. Загорелся зеленый свет, и я продолжил свой путь к пункту тестирования в Норуолке, задаваясь вопросом, когда именно я потерял самообладание. Я прибыл в офис вовремя и подошел к стойке регистрации, где другие потенциальные будущие подрядчики получали свои тестовые задания. «Кори Бишоп», — представился я парню за стойкой. Мужчина средних лет, похожий на лесоруба, просмотрел список. «Я не вижу здесь вашего имени». Он повернулся к экрану компьютера. «Произнесите по буквам». От страха у меня скрутило желудок, когда я произносил свое имя по буквам. И совсем не удивился. Ни капельки, черт возьми, когда мужчина нахмурился. «Похоже, ваше заявление неполное». «Неполное?» — переспросил я. «У меня взяли отпечатки пальцев, я заплатил $665. Мне назначили экзаменационный день. Сегодня. 6:65. Вероятно, поэтому вам и назначили дату. Но здесь сказано, что вам было послано уведомление о том, что у вас кое-чего не хватает. Оно было отправлено по адресу в Калвер-Сити. Ваш? Был. Я выругался себе под нос. Так чего мне не хватает? Уточнил я, хотя уже знал. Конечно, я знал. Рэндалл, ублюдок. У нас нет документов, подтверждающих, что у вас есть как минимум 4-летний опыт работы в бизнесе. Мужчина посмотрел на меня снизу вверх. Вы работали на лицензированного человека. У нас нет информации о часах. Мои руки сжались в кулаки. Получается, мне просто нужно предоставить доказательства, верно? Мужчина отвернулся от компьютера и сложил руки на животе. Да, сэр. Ваши деньги все еще в силе. Мы просто сообщим вам новую дату экзамена после того, как получим документы. Вероятно, через 2-3 недели. 2-3 недели. Могу ли я сдать экзамен сейчас? Я уже здесь готов. Мужчина покачал головой еще до того, как я успел закончить. Нет! Он перечислил по пальцам. Деньги, документы, экзамен. В таком порядке. Либо все сразу. Других вариантов нет. В своем грузовике я пытался успокоиться, но это было слишком тяжело. Дорога из Ноуроулка в строительную контору Рэндалла Мартина в Инглвуде заняла больше часа из-за пробок и в любом случае оказалась бесполезной. Стоянка была пуста. В крошечном офисе темно. Потом я вспомнил, что ребята были на стройке в Резеде. Работали, стараясь сдать объект вовремя. Банк хотел поскорее вернуть свою собственность и предложил Мартину бонус, если все пойдет по плану. Я выругался так, что моя мать, наверное, перевернулась в могиле и выехал со стоянки. Шоссе 405 было привычным кошмаром, несмотря на выходные. Чтобы добраться до Резеды, потребовалось почти 2 часа. У дома я увидел зеленый Субару Рэндалла Мартина на подъездной дорожке и ворвался внутрь, игнорируя приветствия Вика, Роба и других моих друзей. Рэндалл, как обычно, сам ничего не делал, но позволил ребятам поработать в воскресенье ради своего бонуса. Он стоял и играл в фэнтези-футбол на своем телефоне. Я подошел к нему и схватил его за воротник. «Ты чертов ублюдок!» Рэндалл выглядел так, словно вот-вот обмочится. И выражение его лица показалось бы мне смешным, не будь я так ослеплен яростью. «Что ты?» «Мои часы, черт возьми!» Я встряхнул его. «Ты должен был предоставить информацию несколько недель назад!» «Ты сказал мне, что сдал ее несколько недель назад!» Я почувствовал, как чьи-то руки схватили меня. Это были Вик и Мигель. Снова. Я отпустил Рэндалла, который кашлял и захлебывался. «Ты заходишь слишком далеко, Бишоп», — произнес Рэндалл. «Это уже второй раз. Сначала Док, а теперь я...» Парни собрались вокруг. Док, вероятно, тоже был среди них, но мне было все равно. «Где они? Где документы?» «Я не знаю, я...» «Ты рушишь мою жизнь!» — прогремел я. «Ладно». Рэндалл поднял руки. «В моей машине». «Идем». Собрав все свое достоинство, Рэндалл вышел на подъездную дорожку вместе со мной и всей командой. «Возвращайтесь к работе», — проревел он, но они его проигнорировали. Он открыл нижний большой бардачок и вытащил потрёпанный конверт из манильской бумаги. «Я нашел его вчера. Я думал, что отправил его по почте, правда. Но я был занят, ты сам знаешь». «Я ухожу». Я вырвал конверт у него из рук. «Подожди!» Рэндалл поднял руки и наклонился поближе, чтобы парни не услышали. «Ты мой лучший работник. Я не могу потерять тебя. Поэтому я не...» «Лучший работник. Ты годами издевался надо мной своей ничтожной зарплатой». Рэндалл запнулся и огляделся. Его раздражение вспыхнуло с новой силой. «Возвращайтесь к работе, вы, любопытные ублюдки!» Но зрители никуда не ушли. «Я хотел, чтобы ты нуждался в этой работе. Мне очень жаль, но...» «Да ладно тебе, Кори!» Он наклонился ближе. «Я едва держусь». «Пошел ты», — сказал я, не поддаваясь чувству жалости к этому человеку. «Если я не получу зарплату в течение недели, то приду за твоей задницей». Я повернулся и широкими шагами направился к своему грузовику. Мои пальцы сжимали конверт. Позади меня хихикнул Дук Лиман. «Ты придешь за ним со своей богатой сучкой-адвокатшей?» Не раздумывая ни секунды, я мгновенно изменил курс и плавно подошел к Дугу. Он вздрогнул, видя мое убийственно спокойное поведение. Я пригвоздил Дуга к стене своим волчьим взглядом. «Хочешь сказать о ней что-то еще, Дуг?» «Прямо мне в лицо?» — спросил я со странно любопытным выражением, опасно небрежным тоном. «Продолжай, я слушаю». «Нет!» — он нервно шмыгнул носом. «Так я и думал». Я повернулся, зашагал к своему грузовику, а затем услышал шаги позади себя. «Кори, чувак, подожди!» Это были Вик, Роб, Мигель и еще трое парней. «Как я и говорил тебе», — сказал Вик. «Уходишь ты, уходим и мы». Мой безудержный гнев немного отступил. «Я не ГП, ребята. И все благодаря этому ублюдку». Я указал конвертом на Рэндалла, стоящего на подъездной дорожке с Дугом. Оба выглядели как дети, с которыми никто не хотел играть. Я не стану им в ближайшие пару недель. И даже когда это произойдет, у меня пока нет никакого предприятия. «Возможно, не сегодня, но скоро, да?» Роб протянул руку. «Да, не оставляй нас этому ублюдку, а?» Мигель тоже пожал мне руку. Я рассмеялся, несмотря на все произошедшее. Меня тронуло то, что каждый из этих парней пообещал работать у меня. Все они хорошие и талантливые ребята. Вик подошел ко мне последним. «Спасибо, чувак». Я обнял своего лучшего друга. «Я постараюсь не подвести вас». «Си, не заставляй нас ждать, пендеха». Затем теплая улыбка Вика исчезла. «Если тебе что-нибудь понадобится, звони мне. Все что угодно». Я нашел офис FedEx и отправил документы по почте, дополнительно заплатив за то, чтобы посылку доставили в течение 2 рабочих дней. Мне пришлось сделать мысленную пометку, что впредь нужно сократить свои расходы, так как я безработный. Безработный, черт возьми. Но это ненадолго. Несмотря на придурковатость Рэндалла, я бы нашел другую работу, лучшую. Но меня охватила паника при мысли о том, что инспектор может потребовать справку с места работы. Я надеялся, что не потребует. Проверка должна прийти из органов опеки и попечительства только для того, чтобы убедиться, что у Келли есть чистое, безопасное место жительства. И у нее оно есть, благодаря Алекс. Мой гнев по отношению к Рэндаллу постепенно отступал, точно отлив, оставляя после себя правду. Я хотел Александру Гарденер. Не только заниматься с ней умопомрачительным сексом, но и спать рядом с ней, обнимать ее, просыпаться и видеть ее лицо каждое утро, построить для нас дом. Я направился обратно в коттедж, в решимости застать ее, прежде чем она уедет к родителям. Однако Алекс там не было. Я провел полдня, безрезультатно разъезжая по окрестностям Большого Лос-Анджелеса, и теперь солнце стояло уже совсем низко. На барной стойке меня не ждала записка, и меня охватила паника при мысли о том, что Алекс уже уехала к родителям. Я заглянул в ее спальню. Простыни все еще были смяты после бурной ночи. Как будто она никуда и не собиралась. Откуда мне знать? Возможно, она собрала весь свой гардероб и просто не заметила этого. Но что-то подсказывало мне, что Алекс вернется, и как только она войдет, я скажу ей то, что должен был сказать еще в больнице. В банке, черт возьми. Тем временем я за весь день не съел ни крошки и проголодался. Я порылся в холодильнике, приготовил бутерброд с ветчиной и сыром, взял пиво и устроился на диване, чтобы, как обычно, посмотреть ESPN. Один откус, и мой мобильный зазвонил. Джорджия. Привет. Мне нужно, чтобы ты пришел и присмотрел за Келли. Кое-что произошло. А что, Дженнис занята? Я потер глаза. Ты думаешь, я бы позвонила тебе, если бы она была свободна? Ты так внезапно позвонила, Джорджия, сказал я. Она раздраженно вздохнула. «Разве есть что-то важнее дочери Кори? Мне нужно выйти, и я хочу, чтобы ты присмотрел за ней». «Сколько времени это займет?» — спросил я, думая об Алекс и о нашем назревавшем разговоре. «Господи, ты не можешь уделить пару часов своему ребенку? Это займет столько, сколько понадобится». «Скоро буду». Я еле сдержался от гневного ответа. Я повесил трубку и вошел на кухню за ручкой и бумагой, чтобы оставить записку для Алекс. «Мне нужно с тобой поговорить. Сегодня вечером. Дождешься меня?» «К». Я поставил записку в центре барной стойки в надежде, что вернусь не слишком поздно. Но было уже 5 часов вечера. Зная Джорджию, могу предположить, что вернусь в коттедж не раньше 10. И это только в лучшем случае. Сделав последний глоток пива, я прихватил с собой бутерброд и 20 минут ехал до Калвер-Сити. Сардонически гадая, вернулась ли Алекс домой через минуту после моего ухода или через 5 минут после того, как мой грузовик скрылся из виду. Судя по тому, как мне сегодня везло, я был уверен, что мы с ней разминулись. Джорджия открыла дверь, одетая в платье в богемном стиле, с племенным принтом. А ее беспорядочно заплетенные светлые волосы были украшены бусинками. «Привет», — сказала она с придыханием в голосе. «Келли в своей комнате. Мне пора. Я уже опаздываю». «С тобой все в порядке?» — спросил я, наблюдая за тем, как она надевает потрёпанную джинсовую куртку. «Ты так нервничаешь». «Я в порядке», — рявкнула она. «Просто опаздываю». «Куда?» «Не твое собачье дело». «Мама сказала плохое слово». Я обернулся и увидел Келли. Ее глаза покраснели от слез. Я поспешил к ней и присел перед ней на корточки. «Что случилось, милая?» «Она расстроена, потому что я накричала на нее за то, что она снова сняла колпачки с маркеров», — объяснила Джорджия. «Она испачкала красным маркером весь мой чертов стул». «Я извинилась», — тихо сказала Келли. «Они смываются. Так написано на упаковке». Я посмотрел на Джорджию, та развела руками. «О, отлично! Я чудовище! Я чудовище, и я опаздываю! Когда вернусь, тогда я вернусь». Она вышла, хлопнув за собой дверью. Я положил руки на плечи Келли. «Она немного торопится сегодня, да?» Она кивнула. Она всегда торопится. Она много кричит. Много? Келли снова кивнула. Ты знаешь, куда она пошла? Задавать Келли такие вопросы было как-то некрасиво. Но у меня было неприятное предчувствие в отношении Джорджии. И мне было не по себе. Наверное, в компьютерный магазин. Она постоянно туда ходит. Это так скучно. Компьютерный магазин? Да. Там она заходит в интернет. Читмейлится. Что такое читмейлится, дорогая? Мама говорит, что это то, что она делает на компьютере. Келли потерла нос. Она чатится по имейлу. Она просияла. Я называю это читмейлингом. Я хотел спросить, с кем Джорджия читмейлится, но это было бы слишком. Достаточно было бы знать, что она не вляпалась в какое-нибудь дерьмо. И все же неприятное предчувствие не покидало меня. Я выдавил улыбку. «Будешь ужинать? Или ты уже поела?» «Нет. Можно мне макароны с сыром?» «Конечно». «Я люблю тебя, папочка», — неожиданно сказала Келли и обняла меня за шею. «Спасибо, дорогая». Я крепко обнял ее. У меня был тяжелый день. Это как раз то, что мне сейчас необходимо. «И у меня», — ухмыльнулась она. «Тяжелый день». Я урывками видел сны. Мне снилась кровь, разбрызганная по разбитому стеклу. Алекс закричала, но я не мог ее найти. А потом Фрэнки толкнул меня в плечо прикладом своего оружия, смеясь, как сумасшедший. «Ты опоздал! Она уже мертва!» Я резко проснулся, моргая и плохо понимая, что происходит. Я осмотрелся. Скромная, но опрятная квартира Джорджии, множество растений в горшках и мебель из ротанга. Джорджия стояла надо мной, подталкивая меня в плечо. «Который час?» Я сел. «Поздний. Извини». Я взглянул на часы. «Чёрт возьми, Джорджия, уже за полночь». «Ты куда-то спешишь?» Она положила руку на свою тонкую талию. «У меня завтра в 8 утра проверка органами опеки», сказал я, вглядываясь в ее лицо. Она не была пьяна или под кайфом. Ее зеленые глаза были ясными и суровыми. Ее одежда никоим образом не была помятой или растрепанной. Она выглядела так же, как и тогда, когда уходила. Просто читмейлилась в течение 6 часов. «Ты в порядке? В последнее время ты часто уходишь». «А ты прям в курсе». Она фыркнула, скрестив руки на груди. Затем она смягчилась и плюхнулась на диван рядом со мной. Пачули и мята окутали меня. «Уже поздно». Ее пальцы слегка погладили волосы у меня на виске, а затем прошлись по шраму на моей правой брови. Подарок от старины Фрэнки. «Может, останешься? У нас так долго этого не было». Она придвинулась ближе, провела рукой по моему бедру, горячо зашептала мне на ухо. «Очень долго. Слишком долго». «Нет, Джорджия». Я высвободился из ее объятий и встал. «Нет». «Что?» — фыркнула она. «Не скромничай и не набивай себе цену». «Так больше не может продолжаться». «Почему? Из-за нее? Из-за адвокатши? Ты что, трахаешься с ней?» Она фыркнула. «Зачем я вообще спрашиваю? Конечно же, трахаешься». «Это не твое дело». «Мое, черт побери. Я имею право знать о том, что ты приводишь какую-то женщину в жизнь моей дочери. Келли будет жить в ее доме. Я не знаю, какая она. Я не знаю, можно ли ей доверять». «Она нормальная. Ей можно доверять. И...» Я покачал головой. Где ты была сегодня вечером, Джорджия?» Она вздрогнула, опустила руки. «Не твое дело». «Вот именно. Мне пора». Я схватил свою куртку. «И будь помягче, Скелли, ладно?» Она была очень расстроенной. «И это, говорит, воскресный папа», — пробормотала Джорджия. Я выругался и распахнул дверь. «Кори?» Я остановился и оглянулся через плечо. «Спасибо», — промолвила Джорджия, переминаясь с ноги на ногу. «Спасибо, что пришел. Внезапный звонок и все такое». «Не за что, Джорджия. Ничего страшного», — вздохнул я. Был почти час ночи, когда я вернулся на Калифорния-авеню и склонился над запиской, которую ранее оставил на барной стойке. Алекс написала ответ на той же бумаге. «Я пыталась дождаться тебя. Весь день. Поговорим завтра. А?» Я прокрался по коридору и обнаружил, что дверь в спальню Алекс закрыта. Она ждала меня. В моей груди зародилась надежда, и я уже хотел войти и разбудить ее. Но если она смогла немного вздремнуть, не мучаясь кошмарами, я не хотел нарушать ее сон. «Значит, завтра», — пробормотал я. Я плюхнулся на диван и закрыл глаза рукой, отчаянно надеясь, что сон придет и унесет меня в какое-нибудь темное и глубокое место, где нет сновидений. Однако минуты тянулись, и я уже собирался сдаться и включить телевизор, как из комнаты Алекс донесся душераздирающий крик. В этот раз я не стал ждать повторного крика. Я бросился к ней. Мое сердце разрывалось от ужаса в ее голосе. Я нашел ее запутавшейся в простынях. Ее лицо было искажено маской ужаса. «Нет! Нет, нет, Кори, нет!» «Тш! Я здесь, Алекс, я здесь!» Я взял ее за плечи, и она перестала дергаться. В полумраке я увидел, как ее глаза, широко распахнутые, пристально смотрят на меня, не веря. Она обхватила мое лицо руками, глаза в глаза. «Кори?» Пришло осознание, и она обмякла. Внутреннее напряжение спало, я притянул ее к себе. «О, Боже, мне было так страшно. Очень, очень страшно». «Расскажи мне», — попросил я, гладя ее по волосам. «Нет, это слишком ужасно». «Расскажи. Выскажись». Она прерывисто вздохнула. «Помнишь, когда Амиту... Потель. Помнишь, когда Амиту Потель хотели освободить? И этот псих приставил пистолет к твоей голове. И он сказал те ужасные слова. «Взглянешь на него еще раз, я вышибу ему мозги». Я часто видел этот момент в своих собственных кошмарах. Я был так близок к смерти, а в мыслях была только Келли. Я хотел попрощаться с ней, а затем пистолет поднялся с моего лба, точно восход солнца, который дарит новый день. «Только в этот раз он нажал на курок», — сказала Алекс. «Снова и снова, словно фильм, который крутят бесконечно, безжалостно, и каждый раз я не могла пошевелиться, не могла остановить его. Я просто сидела и смотрела, не в силах даже поднять руки». Она вздрогнула, прижавшись ко мне. «Это был всего лишь сон. Я здесь», — успокаивал я ее, прикоснувшись подбородком к ее лбу. «Я здесь». Алекс держалась за меня, глубоко дыша. «Я думал, ты уехала к родителям», — сказал я. «Я собиралась, но ты написал, что тебе нужно поговорить», — тихо произнесла она и наклонила голову. Наши глаза встретились. «Я ждала тебя». Беззащитность в ее голосе и взгляде была для меня чем-то новым. Готов поспорить, что никто никогда не видел ничего подобного в зале суда. Но что это значило? Что нам теперь делать, Алекс? Она так устала. Ее глаза слипались, и она снова проваливалась в сон. Я чувствовал, как она тает рядом со мной. И сейчас было не время для разговоров, когда ее кошмар все еще воем отдавался в ее голове. Я поудобнее устроился на подушках и притянул ее к себе. Обнял, погладил по волосам, задаваясь вопросом, был ли это последний раз.